Часть третья. Одиночество третье. Начало. Эпиграф. Государственная жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается в их душах. Ильин. Ощущение времени. Вторая половина 1850-х годов. После столь эмоциональной части разговора, наполненной личными переживаниями нашего героя, рассказами о его отношениях с родными, о его влюбленностях и любовях, просто необходимо, как говорят кинематографисты, перебивка кадров. Что-то точно, но спокойно подводящее нас к новому предмету беседы. Читатель, конечно, обратил внимание на то, что на предыдущих страницах мы забежали далеко вперед, но он, хочется надеяться, понял, что это было совершенно необходимо для создания по возможности полной картины личной жизни Александра II, того второго круга одиночества, с которым ему приходилось бороться. Теперь нам вновь предстоит вернуться к середине 1850-х годов, чтобы продолжить разговор о 25-летнем царствовании нашего героя, о деяниях, принесших ему славу и бесславие, радость и разочарование уже на государственном поприще. Можно было бы начать просто, без обиняков, рассказывать о России 1860-х, 1880-х годов, наши дни, или воцарение Александра II поначалу не вызвало в обществе. Однако что-то в душе противится такому зачину, подсказывает о чем-то нами упущенном, о ком-то, кому мы не дали высказаться в полной мере. Но именно этого упущенного и недостает для выстраивания плавного перехода к новым главам, к новым спорам. Может быть, речь идет об очевидцах, свидетелях событий, о людях, на чьих глазах происходило воцарение Александра II, начало его реформ, о людях, которые помогают нам, потомкам, ощутить определенный отрезок времени как необходимое звено в непрерывной и нескончаемой цепи событий. Дадим им возможность побольше рассказать о происходившем у них на глазах, пусть они преувеличивают или недооценивают, клевещут или пророчествуют, кричат или шепчут, но пусть они говорят. О чем? Вернее, о каком времени пойдет сейчас речь? Ну, это совсем просто. Конечно, о моменте окончания царствования Николая I и переходе престола к его старшему сыну. Момент во всех отношениях переломный, и грех был бы пройти мимо него, отделавшись достаточно дежурными фразами, которые звучали и еще прозвучат в нашем разговоре. В таких фразах нет ничего плохого, они даже обязательны, но хочется расширить панораму обзора, а может сбить себя и собеседника с наезженной колеи и перевести дух перед новым рывком вперед или назад, в ведомое и неведомое? Создается впечатление, что к середине 1850-х годов Россия подхватила вирус то ли пацифизма, то ли непротивления злонасилием. А что еще можно подумать, если в разгар Крымской войны Феоктистов, отнюдь не отличавшийся любовью к оппозиционным идеям, писал: «Одна мысль, что Николай I выйдет из борьбы победителем, приводила в трепет. Торжество его было бы торжеством системы, которая глубоко оскорбляла лучшие чувства и помыслы и с каждым днем становилась невыносимой». В связи с этим хочется заметить, что когда речь заходит о наследстве, оставленном Николаем Павловичем своему преемнику, то чаще всего и справедливо говорится о материальных и престижных потерях, которые понесла Россия в Крымской войне. Однако не менее важно сказать о потерях нравственных, и, если можно так выразиться, идеологических. Феоктистов, и далеко не он один, желал Николаю I поражения в войне с Англией и Францией, а России? Для нее, оказывается, это поражение обернется победой, поскольку не Россия, а Николаевская система потерпит крах, что даст возможность стране развиваться более свободно и успешно. Иными словами, в первой половине XIX века понятие «государь» и отечество разошлись в сознании образованных людей так далеко, что новый монарх мог вновь сблизить их, реально доказав, что он действует только и исключительно на благо всей страны. Благо же категория достаточно неопределенная. Каждое политическое направление, если не каждый человек, составил о нем собственное представление. Правда, что касается России середины 1850-х годов, было некое обстоятельство, объединяющее самые разные точки зрения. Его можно попробовать определить следующим образом. В империи все должно стать не так, как было при Николае Павловиче. Ведь если в конце 1840-х годов Федор Иванович Тютчев писал, что в государстве все и все отупели, то эхом ему вторил Петр Яковлевич Чаадаев, который в других случаях мало в чем был согласен с Федором Ивановичем. «В России, — писал Чаадаев, — все носит печать рабства, нравы, стремления, просвещение и даже вплоть до самой свободы, если последнее может существовать в такой среде». Наконец, с ним солидарен, что уж совсем странно, революционер-демократ Слепцов. На что уж, кажется, надежное средство было в старые годы гробовое молчание, но скоро убедились, что и на это всесильное оружие не всегда можно рассчитывать, что и оно не всегда может служить знаком согласия, и что есть, например, все громогласно выражает одобрение, то молчание одного человека может быть воспринято за отрицание. Если правление Николая I так воспринималось его современниками, то можно себе представить, как была ими встречена смерть железного монарха. И вновь редкое единодушие между революционерами и либералами, убежденными монархистами и монархистами по неволе, потому что неоткуда было ждать изменений, кроме как от трона. Смерть Николая, пророчествовал в «Полярной звезде» Герцен, больше, нежели смерть человека. Это смерть начал, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела. Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою. Новую эру, не скажу приветствует, но предощущает и представительница славного клана славянофилов Вера Аксакова. Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать. С ней солидарен извечный противник славянофилов, западник Мельгунов, который попытался наметить первоочередные задачи нового царствования. «Пора встрепенуться», — заявил он. «Но чтобы нас разбудить и вызвать к полезной деятельности, для того нужна, повторяем опять и готова повторять беспрестанно, нужна гласность». Гласность — великое слово. Одна гласность в силах оградить нас от беззакония и правосудия, поднять нас и облагородить. Какой знакомый клич! Жаль лишь, что гласность со временем умирает или перерождается в вопли так же незаметно, как и реформы ею воспетые становятся повторением давно пройденного. Итак, царствованию Николая I пропели «Со святыми упокой», и оно было похоронено с эпитафией Тютчева. «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей». Собственно говоря, из сказанного можно сделать, по крайней мере, один вывод. Катастрофа, которую потерпел Николай I, произошла не в Евпатории и не в Севастополе, а внутри России. Катастрофа во внутренней политике повлекла за собой катастрофу в политике внешней, а значит, крах всей системы. Николай I умер так внезапно и так странно для подданных из-за депрессии, которая для самодержца страшнее самой сильной лихорадки. Смена монархов. Для России этот момент являлся не всегда судьбоносным, но всегда судьбоожидаемым. Здесь хочется с удивлением отметить, как же воцарение Александра II при всей схожести внешних обстоятельств не было похоже на вступление на престол его дяди Александра I?